268. Очень плачевно, что люди вредят себе постоянным недовольством. Тоже нарушение равновесия, вредное на далекое пространство. Можно видеть людей довольно умных, но все-таки жалующихся на судьбу. Даже земные богатства не помогают удержаться от недовольства. Конечно, о духовных богатствах обычно вообще не думают. 269. Различные выражения портретов, замеченные вами, уже относятся к области ировдохновения. Уже в глубокой древности понимали это духовное проникновение. Уже в Египте портретные изображения являлись посредниками для общения на расстоянии. Священные изображения также отвечают духовному общению. Но следует понять это естественное явление не как магию или колдовство, но как еще одну крупицу знания. Никто не может ограничивать и очертить границу знания духа. Никто не имеет такое воображение, чтобы признать, где может пресекаться величие энергии. Поэтому нужно так добросовестно отмечать все понятые подробности разных явлений. Нужно радоваться каждому такому осознанию. Ведь эти огненные вехи ведут к миру огненному. Значит, на таких путях нужно применить великое внимание. Нужно брать действительность, как она есть. Не недоверие или усыпленность, но глаз добрый и открытое сердце приведут к пониманию новых проявлений огненного мира. Замечайте, насколько выражение изображений меняется и впоследствии можете сравнить с событиями. Нужно, конечно, производить наблюдение над лицами, которые имеют для вас особое значение и которых вы знаете. Явление таких перемен выражения называлось египтянами зеркалом души. 270. Кто может сказать, где начинается несказуемое? Кто дерзнет отмерить, где то, что не подлежит произнесению? Но сердце знает и может охранить от произнесения хулы. К такому знаку сердца нужно уметь прислушаться. Нужно настойчиво и терпеливо познавать знаки сердца. Нужно уметь обратиться к иерархии. Нужно признать, что иного пути нет. Сказано, предадим дух Господу. Но не сказано, отяготим Господа. 271. Искры фохотические показывают степень напряжения, именно неповторяемое напряжение среди всего мира. Не знаете и не можете вообразить степень столкновений. 272. Видели вы кольца, которые меняли цвет свой в зависимости от состояния носителя и от окружающих обстоятельств? Можно было видеть, что разнообразная окраска их не могла зависеть от качества самого металла. Значит, на кольце отложился химизм внешний. Но и химизм не может произвести такой феномен без огненной энергии. Конечно, когда явилась возможность перенести внешнее воздействие на сердце, то древний феномен стал ненужным. Его можно было показать как упоминаемый в древнейшей литературе, но не нужно затрачивать энергию там, где сердце уже вступило на огненный путь ировдохновения. Также и во всех прочих проявлениях энергии нужно немедленно обращаться к высшему общению, как только условия организма позволят. Задача учителя прежде всего состоит в возведении скорейшем для степени иеровдохновения. 273. Можно видеть, как огненная энергия опережает все другие. Считаю, что никакая физическая энергия не может проявиться без предшествия огненного импульса. Потому каждое приближение к огненному миру есть уже желанное и трудное поступление.